Костяные драконы – вершина некроманского искусства. Могучие, практически неуязвимые твари из костей мертвецов, сплавленных черным искусством, ужасающее подобие величественных и прекрасных властителей неба. Олег внимательно смотрел на целых пять могильников, буквально оплетенных сложнейшими черномагическими заклинаниями, где они вызревали. Затем он перевел взгляд на Виса. «Как тебе это удалось? Во всех учебниках пишут, что для создания одного костяного дракона требуется согласованная работа как минимум 3 магистров 2 ранга и на протяжении 3 с лишним месяцев, а тут ты создал их менее чем за 2, причем сразу 5. Они ведь практически вызрели». «Но...» – Виз довольно улыбнулся. «В свое время я немало интересовался этой проблемой. Придумал парочку усовершенствований, да и заготовки имелись. А насчет энергии, состояние нежити имеет свои преимущества. Ты не заметил, насколько вырос твой резерв? Так что выбирай себе скакуна. Я так понимаю, что летать самостоятельно ты нынче не можешь». Он взглянул на сложенные за спиной Олега крылья. Увы, как выяснилось, полет не для мертвых. «Ошибаешься. Скоро ты в этом убедишься. Ну же, давай вместе!» Щупальца силы заструились от лучей в сторону огромных куч земли, где надежно укрытые от лучей солнца вызрели коконы смертоносных созданий. «Проснитесь!» Жесткий приказ вместе с волнами силы впитался в мертвые кости, наливая их твердостью стали. Напитал мощью призрачную плоть тварей. Вдохнул сознание созданной магией тела. «Восстаньте!» Когтистые лапы уперлись в пропитанную силой смерти землю. Напряглись мускулы призрачных тел. Толчок, и вот уже мягкая, податая почва, надежная оболочка, укрывавшая страшные создания от губительной для созревающих эмбрионов воздействия дневного света, осыпается с убирающихся на волю тварей. Огромные черепа, тускло-багровый свет глазниц, тело, клок призрачного тумана, сквозь который просвечивают ослепительно-белые кости, острые когти, глубоко ушедшие в мягкую землю. Самое страшное, самое надежное и самое великое оружие магов-некромантов. Прекрасное до ужаса и отвратительное до восхищения. Завороженный происходящим действием Олег молча взирал за возрождением легенды. 5 легенд. 5 персонажей детских страшилок, рассказываемых самой поздней ночью и вызывающих истинный, неподдельный страх. Истинный, потому что большая часть ужасов, что рассказывали об этих созданиях, была правдой. «Подчинитесь!» И 5 уродливых голов, ощетинившихся во все стороны костяными шипами, склоняются перед такими маленькими, по сравнению с выбиравшимися из земли созданиями, личами. «Войско почти готово!» — обернулся к Олегу Виз. «Как тебе наши новые кони?» Он улыбнулся, небрежно погладив под теменной кости огромный череп, склонившегося перед ним костяного дракона. Крыло твари нервно дернулось, ей не понравилась ласка. Она предпочла бы глоток свежей крови и теплое мясо только что убитого человека. Впрочем, это будет. Будет обязательно. Подобных тварей никогда не создавали просто для развлечения. Ведь без убийств, массовых убийств, без крови, рекой омывающей белоснежные кости дракона смерти, впитываясь в их и увеличивая его силу, тяжи магии, соединяющие огромное тело, быстро, очень быстро ослабнут, и вскоре он рассыпется бесполезной грудой старых костей. Меж тем Виз продолжил. «Осталось только одно. Когда ты призовешь воинов Онора, поднятых твоей песней?» «В начале полет», — коротко ответил Олег, подходя поближе к выбранному им для себя дракону,